Часть третья. Понедельник, 3 января 1977 года. Элизабет. Сегодня 3 января. Элизабет сидит на скользкой розовой обивке дивана в гостиной тетушки Мюррел. Это именно гостиная, а не просто комната, где живут. Они тут гости, как в том стишке про паука и муху. «Заходи, красотка, в гости!» — муху звал к себе паук. Стихотворение Мэри Хауит. Это не жилая комната, потому что про тетушку Мюррел нельзя сказать, что она живет. Тетушка Мюррел — одновременно и паук, и муха. Она высасывает жизненные соки, и она же — пустая оболочка. Когда-то она была только пауком, а мухой — дядя Тедди. Но когда дядя Тедди умер, тетушка Мюррел взяла на себя и его роль. Элизабет, кстати, не уверена, что дядя Тедди по правде умер. Тетушка Мюррел, наверное, держит его где-нибудь в сундуке на чердаке. Он замотан в старые кружевные скатерти цвета экрю, парализован, но еще жив. И тетя ходит туда время от времени, чтобы подкрепиться. Тетушка Мюррел, на которой большими такими буквами написано, что она вам не тетушка, в ней нет ничего уменьшительного. Элизабет знает, что ее представление о тетушке Мюррел предвзято и немилосердно. Таких людоедок на свете не бывает. Тем не менее, вот она, тетушка Мюррел, сидит напротив, в натуральную величину, внушительный объем бюста закован в эластичную ткань на пластиковом каркасе, отлично пошитое на заказ голубое платье из джерси обтягивает бедра, мощное, как у футболиста, а глаза два камушка, холодные, без проблеска мысли, вперены в Элизабет, а Элизабет знает, что они вбирают непростительные недостатки ее внешнего вида. Волосы слишком длинные, слишком распущенные, свитер должна была прийти в платье, на лице нет брони из пудры и помады. Все, все не так. Тетушка Мюррел с удовлетворением замечает эти оплошности. Она всего лишь старуха, у которой нет друзей, думает Элизабет, мысленно пробуя оправдать тетю. Но почему? Почему нет друзей? Элизабет знает, как ей следует думать. Она читала журналы, книги. Она знает, как надо. У тетушки Мюррел была тяжелая юность. Отец-тиран препятствовал ее развитию, не позволил ей пойти учиться в колледж, потому что колледж — это только для мальчиков. Ее заставляли вышивать. Этими коротенькими толстыми пальцами. И эту же пытку она впоследствии применяла к Элизабет, которая все же оказалась чуть способнее. И скатерть с Ришелье и узелковой вышивкой до сих пор лежит в сундуке в чулане у Элизабет, свидетельством ее мастерства. У тетушки Мюррел был сильный характер и неплохие мозги. И она была некрасива, и патриархальное общество покарало ее за это. Это все правда. Тем не менее, Элизабет способна простить тетушку Мюррел только теоретически. Пусть тетушка Мюррел страдала, но почему она решила щедро делиться этими страданиями с другими людьми? Элизабет помнит, как сейчас, ей 12 лет. Она скорчилась на кровати в судорогах первой менструации. Ей больно до тошноты. Тетушка Мюррел стоит над ней и держит флакончик аспирина так, чтобы ей было не достать. Это божья кара. Она так и не объяснила, за что. Элизабет думает, что обычная карьера не удовлетворила бы кровожадную тетушку Мюррел. Ей бы в армии служить, только в танке, в шлеме и крагах, направив пушку на кого-нибудь или хоть на что-нибудь. Тетушка Мюррел была бы счастлива. Так почему же Элизабет сюда пришла? И вопрос еще важнее, зачем она привела детей? На заклание теткиной злобе? Они сидят рядом, притихшие в белых гольфиках и в туфельках, которые попробуй на них надень по любому другому случаю. Ротики старательно сжаты, волосы туго стянуты заколками. Руки на коленях. Они смотрят на тетушку Мюррел такими круглыми глазами, будто она мамонт или мастодонт. наподобие тех, что в музее, будто ее недавно нашли в мороженую в айсберг. По правде сказать, дети любят навещать тетушку Мюрриел. Им нравится ее большой дом, тишина, полированная мебель, персидские ковры. Им нравятся бутербродики на хлебе без корки, хотя они благовоспитанно берут только по одной штучке. И рояль, хотя им запрещено его трогать. Когда дядя Тедди был жив, он дарил им четвертаки. Но не такова тетушка Мюрриел. Когда мать Элизабет наконец сгорела в ей уже устроенном пожаре, в своей последней крохотной комнатушке на улице Шутер, в пьяном виде уронила зажженную сигарету на матрас и не почувствовала, что горит, после похорон тетушка Мюрриел составила список. В нем перечислялись все вещи, которые она когда-либо одалживала, давала или дарила. Одна электрическая лампочка 60 ватт над раковиной, одна синяя пластиковая занавеска для ванной, один домашний халат фирмы «Виелла» с узором «Огурцы», одна фарфоровая сахарница марки «Веджвуд», грошовые дары и ущербные обноски. Тетушка Мюрриел желала получить их обратно. Запах дыма почуяли, выбили дверь и вытащили мать наружу, но у нее уже половина тела покрылась ожогами третьей степени. Мать жила еще неделю в больнице, лежала на матрасе мокром от лекарств и жалкого сопротивления иммунной системы. Белые кровяные тельца вытекали прямо на простыни. Кто знает, о чем она вспоминала тогда? Узнала ли она меня вообще? Она не видела меня 10 лет, но должна же была хоть смутно помнить, что у нее когда-то были дочери. Она позволила мне держать ее за руку, левую, не обгоревшую, и я думала, она как луна, как полумесяц, одна сторона еще сияет. Элизабет всегда считала, что в этой смерти виновата тетушка Мюрриел, как и в других, например, в смерти Каролайн. Тем не менее, она здесь. Частично из снобизма, и сама это признает, она хочет показать детям, что выросла в доме, где к обеду созывали ударом гонга. В доме с 8 спальнями, а не в крохотном домике, в ряду других таких же, где они живут сейчас, хотя их дом очень мил, и она его так переделала, что не узнать. Кроме того, тетушка Мюрриел — их единственная оставшаяся близкая родственница, потому что тетушка Мюрриел убила или же выгнала всех прочих, думает Элизабет, но это уже не важно. Она их корни, их корень, их искривленное, больное и старое корневище. Другие люди, например, жители Буффало, считают, что Торонто изменился, утратил свое пуританство, приобрел шик и распущенность, но Элизабет знает, что это не так. В самом нутре города, где должно быть сердце, сидит тетушка Мюрриел. Она отлучила тетушку Мюрриел от Рождества 4 года назад, наконец, сказав «нет», темному столу с 6 вставками-лепестками, симметрично расставленным хрустальным вазочком с солеными огурцами и клюквенным соусом, льняной скатерти, серебряным кольцем для салфеток. Нат сказал, что больше с ней ходить не будет. Вот поэтому. Он сказал, что ему хочется получать удовольствие от общества своих детей и от обеда. И нет совершенно никакого смысла идти к тетушке Мюрриел, если сразу, по возвращении домой, Элизабет валится в постель с головной болью. Однажды, в 1971 году, ее стошнило в сугроб по дороге домой. Индейкой, клюквенным соусом, изысканными закусками тетушки Мюрриел и всеми прочими делами. Сначала она обиделась на Ната, решила, что он просто не хочет ее поддержать. Но он был прав. То есть он и сейчас прав. Ей здесь нечего делать. Тетушка Мюрриел продолжает свой монолог, обращенный, по видимости, к детям, но на самом деле к Элизабет. Она говорит, Они должны всегда помнить, что их дедушка владел половиной Гелта. Не дедушка, а прадедушка. И не Гелта, а Гельфа, мысленно поправляет Элизабет. Примечание: Гельф – город в провинции Онтарио, столицей которой является Торонто. Название Гелт носят несколько городов в США и Канаде. Конец примечания. Может, тетушка Мюррел уже впадает в старческий склероз? А может, эти семейные предания на самом деле мифы, и как всякие мифы, передающиеся из уст в уста, неизбежно претерпевают изменения? Тетушка Мюррел, однако, не исправляет свою неточность. Не бывало такого, чтобы она признавала свои ошибки. Теперь она говорит, что Торонто уже не тот, что раньше. Да и вся страна тоже, если уж на то пошло. Город оккупировали пакистанцы, а правительство – французы. Не далее, как в прошлую среду, ей нахамила продавщица в магазине Криц. Подразумевается, иностранка, темнокожая с акцентом, либо и то, и другое, и третье сразу. А что касается Крица, то он полностью деградировал. Раньше выставлял в витринах шубы, а теперь каких-то адалисок, вероятно, Элизабет, с ее, подразумевается, дегенеративными взглядами на жизнь, считает, что это нормально, но лично она, тетушка Мюррел, с подобным никогда не смирится. Она стара и помнит лучшие времена. Элизабет не знает, что хуже. Это речь или прошлогодняя, когда тетушка Мюррел в подробностях поведала детям, каких трудов и усилий ей стоило собрать всю семью вместе в одном углу кладбища Маунт-Плезант. Рассказывая эту историю, она не делала никаких различий между живыми и мертвыми, упоминая о своем участке так, будто уже там покоится, а о других покойниках, будто они гости на ее пикнике. Дядя Тедди, конечно, уже был там, где надо, но мать и сестру Элизабет пришлось перевозить с кладбища при соборе святого Иакова, а деда из некрополя. Что же до отца Элизабет, то он вообще неведомо куда девался. Элизабет, наверное, могла бы помешать этим передвижкам, если бы захотела, но не нашла в себе сил. Она знала, какова бывает тетушка Мюррел, если ей не дали сделать то, что ей хочется. Если тетушка Мюррел пришла охота поиграть в шахматы своими покойными родственниками, пусть ее. Хорошо еще, что они все были в урнах, а не в гробах. «Вы и понятия не имеете», — говорила тетушка Мюррел, «какие наглые иногда попадаются адвокаты, а также кладбищенские надзиратели. И, конечно, многие из них говорят с акцентом, такие уж настали времена». Потом она описала серию сложнейших сделок с недвижимостью, которые, по-видимому, имели отношение к обмену одного кладбищенского участка на другой. Конечно, ее целью было заполучить большой квартал участков, а потом их все разом обменять на семейную усыпальницу. Элизабет воздержалась от вопроса, не предусмотрела ли тетушка Мюррел и для нее местечко. Когда они едут домой на такси, Нэнси говорит: «Она смешная». Такой эпитет никогда не приходил в голову Элизабет. «Почему это вдруг смешная?» — осведомляется она. Она смешно разговаривает, и Элизабет, наконец, понимает. Что же такое для них тетушка Мюррел? Редкий экспонат. Им нравится к ней ходить ровно по той же причине, по какой им нравится ходить в музей. Она не может дотянуться до них, ранить их. Они вне пределов ее досягаемости. Она может дотянуться только до Элизабет, ранить только ее, потому что раньше тетушка Мюррел имела над ней власть. И в какой-то степени так будет всегда. Элизабет — взрослый человек и сама управляет своей жизнью. Но в присутствии тетушки Мюррел она все еще отчасти ребенок. Частью арестантка, частью сирота, частью калека, частью безумна. Тетушка Мюррел — непреклонная надзирательница. Значит, Элизабет ходит к ней в гости, ей назло. «Смотри, я выросла. Я хожу на двух ногах, может, и не твердо, но тебе не удалось запихать меня в одну из твоих погребальных урн. Пока не удалось. Я живу своей жизнью, несмотря на тебя, и буду жить. Видишь, вот мои дети. Посмотри, как они прекрасны, как умны, как нормальны. «У тебя никогда не было детей, тебе до них не дотянуться, я тебе не позволю».